Глава 9. Величественный Найт. Маркус Найт не столько грыз у дела, сколько впал в зловещую высокопарность. Когда Алин принес свои извинения за то, что заставил чересчур долго ждать, он только помахал рукой, словно говорил: «Не стоит об этом, но...» «В нашей работе никогда не знаешь заранее, как долго будет длиться беседа», — сказал Алин. «От моего внимания не ускользнуло», — величественно произнес Найт, — «что вас уже почтили визитом». «Вы о Хартли Граве?» «Да, он кое о чем подумал». «Он думает о массе вещей, большинство из них оказываются просто мерзкими». «Вот как?» «По-моему, думать занятие вполне безобидное. Мне интересно знать, обратили ли вы внимание на его пиджак». Мистер Найт с явным отвращением признал, что обратил, и сухо добавил: «Впрочем, тут нечему удивляться. Содержание обычно выражается в адекватной форме. Мой бог, что за одеяние, как он посмел?» Алину стало ясно. О том, что пиджак перешел к Джобинсу, он ничего не знает. Алин коротко перепроверил передвижение Найта. Из театра он поехал на Ягуаре прямо домой, в Монтепелье, где, как обычно, поужинал в заведении, которое содержала супружеская пара итальянцев. Было это, кажется, в самом начале 12-го. Он никуда не выходил, однако не сможет этого доказать. Исключительно мужская безупречная красота встречается не так уж часто. Маркус Найт был одарен ею в высшей степени. Овальное лицо, точеные черты, удивительный разрез глаз — блестящие волосы могли бы пригрезиться какому-нибудь ренессансскому художнику, не говоря уже о графтонском портрете Шекспира. Под одеждой угадывалось стройное гармоничное тело. Артист двигался как пантера. Сколько ему лет? Около 35 или 40? Впрочем, это не имело значения. Алин заговорил о его бесподобной роли и постепенно подвел к обсуждению работ его коллег. Замечания Найта были острыми, но предельно эгоистичными, с изрядной долей неприязни, особенно когда речь зашла о Гарри Граве. Выяснилось, что прочтение роли В.Х. Гравом абсолютно неверно. Его игра эстрадна, вульгарна, едва-едва в рамках приличий. Алин перевел разговор на кражу перчатки и документов. Найт обрадовался известию о том, что они найдены, и, не сводя глаз с Алина, все допытывался, точно ли, что реликвии не пострадали. Это совершенно, вне всякого сомнения, достоверно. Алин заверил его в этом и заговорил об уникальности реликвий. Найт несколько раз величественно наклонил голову в знак согласия. «Уникальны», — протянул он на воркующих нотах, — «совершенно уникальны». «Интересно», — подумалось Алину. «Что бы он сказал, знай о подлоге, совершенном Джереми?» «По крайней мере», — беззаботно продолжал он вслух, «мистер Кандукис и анонимный покупатель из Америки могут вздохнуть спокойно. Мне очень любопытно, кто она такая». «Она?» «О, разве я сказал «она»?» — воскликнул Алин. «Наверное, я подумал о миссис Констанции Гузман». Лицо Найта мгновенно поменяло оттенок, от сливового до пурпурного и обратно. Он грозно сдвинул брови, втянул верхнюю губу. В голове у Алина промелькнуло: как жаль, что роль Шекспира исключает подобные демонстрации ярости. «Что этот индивид?» — вопросил он, вставая и возвышаясь над Алином. «Этот граф сказал вам. Я требую ответа, что он сказал». «Вы имеете в виду, что он сказал о миссис Констанции Гузман?» «Ничего. Зачем бы ему заводить о ней речь?» «А вы лжете?» «Уверяю вас, нет», — спокойно произнес Алин. «Граф действительно не упоминал о ней в разговоре со мной, но она известный коллекционер. А в чем дело?» Несколько секунд Найт яростно созерцал его и не произносил ни звука. Фокс тихонько откашлялся. «Клянетесь ли вы», — начал Найт на самых тихих регистрах своего замечательного голоса, постепенно переходя на крещендо к концу фразы, «Клянетесь ли вы, что имя Гузмана не было упомянуто в связи с моим собственным сегодня, здесь, в этой комнате? Можете ли вы поклясться, а?» «Нет, не могу», — упоминалось. «Все», — внезапно взревел Маркус, — «хватит, это последняя капля. Он перешел всякие границы. Не возражайте мне. Он обманул глубокое, глубочайшее доверие, оказанное в момент слабости, с моей стороны. Прежде чем я узнал, насколько этот человек фальшив, он рассказал ей, мисс Мэйд, Дестине, можете не отвечать, я вижу по вашему лицу». «Я еще не разговаривал с мисс Мэйд», — возразил Алин. «Они оба смеялись», — прорычал Найт, — «надо мной». «О, для вас это совершенно непереносимо, если так было», — заметил Алин. «Но простите, по-моему, это совершенно не относится к обсуждаемому вопросу». «О да», — страстно подтвердил Найт, — «по-вашему, но видит Бог, я рассею ваши заблуждения». «Я сдерживал себя, я не позволял себе говорить об этом человеке. Я был щепетилен, чтобы меня не сочли пристрастным. Но теперь, я скажу вам с абсолютной уверенностью в собственных словах. Если, как вы считаете, противный мальчишка ни в чем не виноват и подвергся нападению того человека, который убил Джобинса, то когда он придет в себя и вспомнит, кто это был, его палец укажет на В. Хартли Грава. Да-да». Алин выждал секунд пять, пока к нему вернется слух после заключительного рыка, после чего спросил, есть ли у Маркуса иные причины, кроме уже упомянутых, для подобного обвинения. Как выяснилось, нет. Только смутные ссылки на дурную репутацию и сомнительное прошлое. Выпустив пар, Найт, похоже, утратил и аргументацию. Более того, он вернулся к отвергнутой версии, согласно которой Тревор Вере действительно был пойман Джобинсом на месте преступления, опрокинул бронзового дельфина, а затем так быстро помчался по проходу яруса, что не смог вовремя остановиться и перелетел через барьер. Алин еще раз построил логическую цепочку, которая опровергала данную гипотезу. «Но разве не мог кто-нибудь из зрителей спрятаться в театре во время представления?» «Джей уверяет, что нет. Как всегда, здание тщательно осмотрели, ничего не упуская. Да в театре и негде особенно прятаться». Найт зловеще кивнул. «Таким образом, вы утверждаете, что преступление совершено одним из нас. Весьма похоже на то». «Передо мной пугающая дилемма», — возвестил Маркус и немедленно стал похож на человека, совершенно измученного неразрешимой проблемой. «Что делать, Алин? Бесполезно притворяться, что по отношению к этой личности я испытываю иные чувства, чем... Я знаю, насколько она никчемная, презренная». «Минуточку, речь по-прежнему о Гарри Граве?» «Да». Несколько грозных кивков. «Да». «Я осознаю, что оскорбления, нанесенные им мне, могут создать впечатление предвзятости». «Уверяю вас». «Нет, это я уверяю вас, и совершенно серьезно, что среди нас он единственный способен на преступление». Сосредоточенный взгляд Найта застыл на лице Алина. «Я изучал физиогномику», — неожиданно сказал актер, — «когда был в Нью-Йорке». На мгновение он страшно смутился, но тут же взял себя в руки и продолжил. «Мне довелось свести знакомство с настоящим авторитетом в этой области. Я говорю об Эрле П. Ван Смите. Я занялся этой наукой всерьез. Я изучал, наблюдал и проверял свои заключения. Снова и снова. Я полностью удовлетворен своими успехами. Полностью. И потому, когда вы видите пару чересчур круглых глаз, да еще широко расставленных, светло-голубых и неглубоких, будьте начеку, начеку», — повторил Маркус и кинулся обратно в кресло. «Чего же следует ждать?» — поинтересовался Алин. «Предательство, ухищрений, забвение этических ценностей. Я цитирую Ван Смита». «О, Господи! Что же до Кандукиса? Но неважно, неважно. Какие же характерные признаки вы обнаружили в мистере Кандукисе?» Я не знаком с мистером Кандукисом. Но ведь вы, безусловно, встречались с ним. Чисто формально, на премьере. А до того? Может быть, годы тому назад. Я предпочитаю, неожиданно добавил Найт, забыть о сопутствующих обстоятельствах. Он величественно отмахнулся рукой, словно прогоняя надоедливую муху. «Можно спросить, почему?» После продолжительного молчания актер ответил. «Некогда мне довелось быть его гостем, если это слово сюда подходит, и испытать на себе оскорбительное пренебрежение, которое интерпретировал бы гораздо легче, будь я в то время знаком со Смитом. Мне кажется, что все полицейские должны непременно тщательно изучить его труды. Вы не обиделись?» «Нет-нет, что вы!» «Прекрасно! Я вам еще нужен, уважаемый сэр!» — вопросил Найт с неожиданной снисходительностью. «Думаю, что нет. Разве что, и поверьте, я не задал бы этого вопроса, не относись он к делу. Вы окажетесь настолько любезны и ответите, действительно ли миссис Констанция Гузман призналась вам, что скупает краденые предметы искусства на международном черном рынке?» Это была ошибка. Лицо Найта снова вспыхнуло, глаза засверкали. Доверительная атмосфера исчезла. «Без комментариев», — сказал Маркус Найт. «Даже без намеков?» «С вашей стороны было бы безумием их ожидать», — величественно произнес Найт и с этими словами откланялся.